Глава 14. Катарина. Анна быстро пересекает комнату и замирает у сумки с оружием. Я же, хрипя, хватаюсь за грудь. Раны между ребрами похожи на полыхающий и потрескивающий костер боли. Хоть это и имитация ранения, но мой разум верит, что она реальна. Так что неудивительно, что у меня дрожат руки. Дыхание поверхностное, основание черепа простреливает. На мгновение перед глазами темнеет, и я чувствую, как медленно приближаюсь к темной острой грани внутри меня. Сейчас имплант намного прочнее, чем был, пока я находилась в симуляции Дзюньбэй. Но он все еще работает на износ. И непонятно, сколько он еще протянет. «Насколько далеко Коул отсюда?» Перекидывая ремень сумки через плечо, спрашивает Анна. Собравшись силами, я выпрямляюсь, но продолжаю прижимать руку к ране на груди. Комната расплывается перед глазами, но я вызываю интерфейс панели и загружаю координаты местоположения Коула из его сообщения. Чтобы добраться до него, потребуется минут 10 езды на полной скорости. Но у него ужасные жизненно важные показатели, так что стоит захватить аптечку. Она обводит взглядом пустую квартиру. У меня есть кое-какие медикаменты, но их немного. Давай выдвигаться. Вышли мне его координаты. Я пересылаю ей местоположение Коула, а затем выхожу вслед за ней из квартиры. Анна бежит по коридору, заваленному сломанной мебелью и частично заросшему виноградными лозами, которые тянутся из трещин в стенах. Стараясь не отставать, я бегу вслед за ней на первый этаж, где Анна врезается в дверь и вываливается на улицу. Там нас встречает темнота и небо насыщенного синего цвета. Мы оказываемся на крутом склоне дороги, которая петляет между высотными домами с изрешеченными пулями фундаментами, дыры в котором появились после атаки Картекса. Оказавшись снаружи, я пытаюсь понять, чем таким черным и блестящим покрыта каждая поверхность, что взметается в воздух из-под ног Анны. Это точно не пыль. Да и частицы слишком большие и имеют вполне отчетливый контур. И тут я понимаю, что это перья. «А что случилось с голубями?» — спрашиваю я. Теперь я различаю повсюду тельца мертвых птиц. Их, наверное, миллионы, и они покрывают дороги, здания и фермерские поля. «Они начали падать на землю после введения протокола всемирного потопа», уносясь вперед, кричит Анна через плечо. «В живых осталось немного, и они больше не взрываются». Меня охватывает беспокойство. Эти голуби совсем не походили на остальные стаи, потому что кто-то не только создал их, но и вживил панели. А штамм вируса, который они распространяли, был настолько изменен, что Картекс даже не мог предположить подобное при запуске вакцины. Именно эти голуби заставили Картекс запустить протокол всемирного потопа. Они поняли, что не смогут контролировать мутации вируса в птицах и решили уничтожить все живое на поверхности. Но теперь большинство птиц погибло, а оставшиеся особи не взрываются. Я бросаю взгляд на ковер из темных перьев и тонких костей. Такое ощущение, словно кто-то специально создал эту стаю и заразил их, чтобы спровоцировать атаку Картекса. И, возможно, раз с голубями ничего не вышло, решили попытаться снова. «Давай же, не отставай!» — зовет Анна, пробегая между усыпанными перьями машинами к желтому пикапу. Я хватаюсь за бок и несусь к ней, заставляя себя думать не о голубях, а о Коуле. Хоть это старый и потрепанный пикап, в него должны быть встроены камеры, позволяющие обновлять данные в истине. А значит, переключаясь между ними и зрительным модулем Анны, я смогу видеть окружающий нас ландшафт. Двери пикапа закрыты, но я заставляю себя сосредоточиться. И тут перед глазами все расплывается, а меня затягивает на пассажирское сиденье. В отделанном кожзамом салоне место только на двоих, а кузов позади накрыт серым брезентом. Анна подбегает к водительской двери и, рывком открыв ее, забрасывает спортивную сумку на половик под моими ногами. «Как Коул?» Заводя мотор, спрашивает она. Двигатель ревет, и Анна тут же разворачивает машину, чтобы выбраться из города. Облако черных крыльев взметается в воздух, закрывая обзор. Улицы завалены камнями и осколками, но Анна, петляя по дороге, уверенно ведет машину вниз по склону. «Сейчас проверю», — отвечаю я и открываю данные маячка Коула. Его жизненно важные показатели скачут. Судя по всему, он не протянет долго без посторонней помощи. «Ему становится хуже», — говорю я. Анна вжимает педаль в пол, разгоняясь настолько, что двигатель начинает дребезжать. «Тогда нам следует поторопиться». Мы спускаемся к подножию горы и, подпрыгивая на кратерах от взрывов, проносимся по фермерским полям энтропии к разрыву в границе из астротрава. Я сжимаю руки в кулаки и время от времени сверяюсь с координатами местоположения Коула. В пустыне земля становится ровнее, но повсюду все так же валяются мертвые голуби, а черный ковер из перьев взметается в воздух под колесами. Анна сжимает руль так сильно, что костяшки ее пальцев белеют, а мышцы рук напрягаются с каждой минутой. Я всматриваюсь в темную равнину перед нами, сверяясь с местоположением Коула, но вижу перед собой лишь камни, пыль и мертвых голубей. И тут на землю падает что-то серебристое. «Что это?» — ткнув пальцем, спрашиваю я. Анна косится в нужную сторону, но затем вновь сосредотачивается на дороге, боясь потерять управление. «А что там?» «Не знаю», — отвечаю я. «Похоже на парашют». Ее плечи напрягаются. Вечером из энтропии вылетел Комакс. Возможно, он был на борту. Внутри меня вспыхивает паника. «Ты думаешь, он спрыгнул с квадрокоптера?» «Не знаю». Анна вжимает педаль газа в пол. Двигатель ревет, а грузовик несется к сверкающей серебристой ткани. Я не ошиблась, это парашют. Когда мы подъезжаем ближе, мне удается разглядеть белые рога Картекса и белые спутанные стропы. А затем замечаю неподвижно лежащую на земле фигуру в черной броне. Это Коул. Анна ударяет по тормозам и выкручивает руль, отчего пикап уходит в занос. Не дожидаясь, пока машина остановится, она выпрыгивает с водительского сиденья и падает на землю. Я сосредотачиваюсь, чтобы последовать за ней, и через мгновение салон пикапа исчезает, сменяясь пустыней. Мне с трудом удается устоять на ногах, но я стискиваю зубы и заставляю себя бежать, несмотря на пылающую в груди рану. Широко раскрытыми от безумия глазами, Анна падает на колени рядом с братом. «Он не дышит!» Коул лежит на животе, его тело сотрясают конвульсии. Она хватает его за плечи, переворачивает на спину и разрывает броню на груди. Я опускаюсь на колени рядом с ней, чувствуя, как замирает сердце в груди от одного его вида. Глаза Коула открыты, но закатились, а белки покраснели от лопнувших капилляров. Мертвенно-белая кожа испещрена прерывистыми, пульсирующими черными полосами, которые, к моему ужасу, оказываются его венами. Рот открыт, грудь не вздымается, а губы посинели. Рядом с ним на земле валяется пузырек с исцеляющей сывороткой, а еще один он сжимает в руке. Анна хватает Коула за волосы и с силой вдыхает воздух в его легкие. А у меня живот сжимается от этой картины. Исцеляющая сыворотка, которую он принял, явно не помогла. И это не простое ранение. И не сбой в панели. Это что-то другое. Вредоносный код, который распространяется по модулям и убивает его. Так что аптечка здесь не поможет. Я перевожу взгляд на Анну. Мне нужно добраться до его панели. У тебя есть гингит-кабель? Хоть что-нибудь? Она качает головой и достает из кармана куртки еще два пузырька с исцеляющей сывороткой. У меня есть только это. Он уже пытался принять один, но, судя по всему, это лишь перезагрузило его панель и ухудшило состояние. Мы не можем рисковать, пока не поймем, что причиняет ему такую боль. Она вновь вдыхает воздух ему в легкие, закрывая его лицо своими светлыми волосами, словно занавесом. «Что нам делать?» Я оглядываюсь через плечо на пикап. У Анны нет гинкита, а компьютер в машине слишком старый, чтобы хоть как-то помочь мне. А значит, остается только один способ — получить полный доступ к панели Анны. И ей наверняка это не понравится. Я вновь поворачиваюсь к ней, стараясь сохранять спокойствие. «Разрежь кожу на внутренней стороне локтя». «Прямо на сгибе». «Зачем?» Вытаскивая нож из-за пояса, спрашивает она. «Там хранится аварийный кабель, с помощью которого мы сможем отправить Коулу на ниты прямо из твоей руки. Что-то вроде переливания крови». Она секунду колеблется, а потом задирает рукав в футболке и, прижав кончик лезвия к сгибу локтя, проводит им по коже. Струйка крови скатывается по кобальтовым светодиодам панели, виднеющимся у нее под кожей. Из раны вырывается свернутый, серебристый, тонкий, как проволока, кабель. Потянув за него, Анна задирает левый рукав футболки Коула. Светодиоды на его панели мигают, а кожа вокруг нее испещрена серебристыми черными полосами. Анна подносит окровавленную иглу от кабеля к его панели, и та тут же вырывается из ее пальцев, погружаясь глубже. Ее глаза стекленеют, когда перед ними появляются данные с его панели. Но она не может с ними разобраться без меня. «Что дальше?» — спрашивает она. «Тут множество сообщений об ошибках. Мне нужно на них посмотреть. Я смогу помочь ему, только если ты дашь мне доступ к своей панели», — говорю я. Анна впивается в меня взглядом. «Я не позволю тебе лезть в мою панель. Мы так не договаривались». Коул кашляет и снова сотрясается в конвульсиях, а из уголка его губ стекает посеребрённая струйка крови и нанитов. «Или ты дашь мне доступ к своей панели, или я взломаю ее. Потому что Коул умирает». Она сердито смотрит на меня, стискивая в руках футболку Коула, а затем, выругавшись, качает головой. «Хорошо. Что еще ожидать от Агаты? Должно быть, старик гордится тобой». От этих слов все сводит внутри. Вот только трудно понять, расстраивает ли меня, что Анна сравнила меня с Лакланом, или беспокоит, что она права. Да, нравится мне это или нет, Но у нас с ним одна ДНК, и я — Агата. К тому же сейчас нахожусь здесь, чтобы воплотить его план в жизнь. И пока мне это удается. Так что, несмотря на все, что он сотворил, какую-то маленькую темную часть моей души согревает мысль, что он, наконец, сможет гордиться мной. Глаза Анны стекленеют, а перед моими вспыхивает приглашение для входа в ее панель. Я сосредотачиваюсь на своей панели и по открытому соединению загружаю данные с панели Коула. Перед моими глазами тут же вспыхивает множество сообщений, но все вместе они лишь сбивают с толку, потому что половина из них сообщает об ошибках, а половина предупреждает об установке, словно каждый модуль в панели Коула пытается восстановиться и переустановиться. Но вновь терпит неудачу. Я никогда раньше не видела ничего подобного. Хотя... О, нет. Просматривая показатели панели, выдыхаю я. Мне уже встречались подобные ошибки. Причем у меня самой, когда мне казалось, что у меня гипергенез. Каждый раз, когда я пыталась запустить незнакомый алгоритм, моя панель сходила с ума и прерывала установку. И то же самое происходит сейчас в теле Коула. Но как такое возможно? Анна напрягается. Что там? Я пересматриваю сообщения об ошибках, пытаясь уложить все в голове. Не уверена, но мне кажется... Кажется, что кто-то заразил его гипергенезом. У Коула возникла аллергия на наниты, которые управляются большинством его модулей. И теперь его панель постепенно отключает их все. Но, похоже, тот, кто это сделал, постарался, чтобы процесс затянулся на несколько дней. И хотя токсичные наниты явно опасны, но не они причины подобного состояния. «Но ведь его тело напичкано модулями», — говорит Анна. «Знаю», — выдыхаю я. «Но не думаю, что именно это сейчас причиняет ему такую боль». И тут я замечаю пустые пузырьки рядом с ним. Для обычного человека исцеляющая сыворотка — спасательный круг. Но для больного гипергенезом это смертельный приговор. Черт! Бормочу я и вновь загружаю показания панели. Я смотрю на содрогающуюся в конвульсиях грудь Коула, на его налитые кровью глаза и почерневшие вены, пульсирующие под кожей. Все дело в исцеляющей сыворотке. Должно быть, Коул принял ее, решив, что она ему поможет, а вместо этого она убивает его. «Ты можешь его спасти?» Голос Анны дрожит от паники. «Не знаю», — признаюсь я. «Поддерживаю его дыхание, а я кое-что попробую». Я закрываю глаза и вновь погружаюсь в панель Коула. Токсичные наниты, которые ему вкололи, очень хитрые, безжалостные и эффективные. Они превращают панель Коула в оружие против него самого, постепенно уничтожая каждое усовершенствование, вживленное ему картексом. Алгоритм, позволяющий ему ускоряться так, что его движения смазываются, как и усиленные исцеляющие модули, позволяющие быстро заживлять пулевые ранения и восстанавливать потерянные литры крови. Все они уничтожаются и стираются с панели Коула. Такая нагрузка и так достаточно серьезная и причиняла бы серьезную боль. Но вдобавок к этому, в его крови бушует исцеляющая сыворотка. Она вступает в бой с токсичными нанитами, превращая каждую клетку Коула в поле битвы. И если не остановить это, его тело не выдержит. Судорожно втягивая воздух, я пытаюсь придумать какой-нибудь план. Будь у меня под рукой лаборатория и генкит промышленного масштаба, я бы смогла остановить токсичные наниты. А сейчас можно лишь попытаться ограничить ущерб в надежде, что это спасет ему жизнь. И раз его заразили гипергенезом, то единственное, что может сейчас помочь, это совместимые с гипергенезом алгоритмы, в которых я прекрасно разбираюсь. Я выныриваю из панели Коула и подключаюсь к серверам картекса. Мне они знакомы еще с тех пор, как я взламывала их для небес, воруя попавшие под руку обрывки кодов. Но теперь, находясь внутри истины, я могу воспользоваться любой из систем картекса. Так что стоит мне только задуматься об этом, как перед глазами высвечивается список с миллионами фрагментов кода из их библиотек, на изучение которых можно потратить всю жизнь. Но сейчас мне нужен щит. Защита, которую я смогу обернуть вокруг жизненно важных систем Коула, чтобы защитить от битвы, раздирающей его клетки. Но вряд ли кто-то писал что-то подобное, а значит, мне придется написать этот алгоритм самостоятельно. Я быстро просматриваю библиотеки совместимых с гипергенезом кодов, выхватывая фрагменты и сшивая их в единый, запутанный алгоритм, который мог бы помочь Коулу. Пальцы зудят от желания прикоснуться к клавиатуре и почувствовать пластик клавиш, чтобы утихомирить беспокойство, разбухающее внутри с каждой строчкой все удлиняющегося и усложняющегося кода. В нем, наверное, куча ошибок, но у меня нет времени их исправлять, поэтому я просто отправляю его Коулу, молясь, чтобы все сработало. Моргнув, я возвращаюсь в пустыню. Анна вновь вдыхает воздух в легкие Коула, на лице и шее которого все так же пульсируют черные вены. Собравшись силами, я отправляю ему код через панель Анны. Его тело мгновенно напрягается и сжимается, а мертвенно-белая кожа на лице краснеет. Кабель отщелкивается и втягивается в панель Анны. Она испуганно отшатывается. «Что ты сделала?» Я попыталась его спасти. Говорю я, не сводя с него взгляда и молясь, чтобы кот помог ему. Коул вновь вздрагивает, а мышцы проступают под кожей. На мгновение, тянущееся в вечность, он застывает, даже перестав дышать. А затем делает судорожный, отчаянный глоток воздуха. «Молодец, парень!» — вскрикивает Анна, хватая брата за лацкана пиджака. «Дыши, давай!» Я сжимаю дрожащие руки вместе, прокручивая перед глазами диаграмму с его жизненно важными показателями. В отправленном мной алгоритме было несколько ошибок, но, похоже, панель Коула сама исправила их и смогла его запустить. Так что сейчас сердце Коула, нервная система, слизистая оболочка легких и несколько внутренних органов защищены созданным мной щитом. Без генкита и нескольких часов в запасе на разработку совместного с гипергенезом алгоритма мне не помочь его коже и мышцам. Но даже если они пострадают, это не убьет его, а значит, Коул выживет. Он крутит головой и, поморщившись, поднимает руку, чтобы прикрыть глаза. «Ты нашла меня», — прокашлившись, говорит он. У него в горле пересохло, а на губах виднеются капли крови. «Хватит причинять себе боль, придурок!» — дрожащим голосом возмущается Анна. «Что ты здесь делаешь и что с тобой случилось?» «Дзюньбэй», — хрипло выдавливает он, вглядываясь в темное небо. «Она вколола мне что-то и выкинула из комакса». Я резко выдыхаю. «Дзюньбэй». Она могла убить Коула. Я с ужасом смотрю на черные вены, проступающие под его кожей. Похоже, токсичные наниты должны были постепенно удалять его модули и коды, вызывая тем самым минимальные повреждения. Поэтому вряд ли она собиралась рисковать его жизнью. Но все же не стоило вкалывать Коулу сыворотку и бросать его. Исцеляющая сыворотка, которую он принял, превратила бы его клетки в кашу, если бы мы не успели вовремя. Может, она и гений, но не подумала, как он может среагировать. Что он почувствует при этом? Может, я не ошиблась в своих суждениях, и она слишком опасна, чтобы оставлять ее в живых. Если она сотворила подобное с Коулом, с небезразличным ей человеком, то чего ожидать всему миру? Анна сжимает руки в кулаки. «Я убью ее». «А где она сейчас?» — спрашиваю я. «Что она делает?» Коул поворачивается ко мне и прищуривается, словно пытается разглядеть. А я с ужасом понимаю, что фактически меня тут нет. И чтобы меня увидеть, ему придется воспользоваться зрительными модулями и виртуальной реальностью, которые разрушают наниты Дзюньбэй. Что означает, вскоре я не смогу поговорить с ним. Ведь если его действительно заразили гипергенезом, то он, скорее всего, больше никогда не сможет использовать VR. Впрочем, это не так уж важно. Он не помнит меня. И от этой мысли у меня сводит живот. Теперь между нами ничего нет. Она летит навстречу с криком. Хриплым голосом отвечает Коул и собирается напасть на базу. Думаю, она планирует похитить Лаклана. Анна фыркает. Кто бы сомневался. Надеюсь, ее убьют. Я стараюсь сохранять спокойствие. Дакс сказал, что он попытается заставить Дзюньбэй приехать в Картекс и задержит ее там. Так что сколько бы ни строила планы Дзюньбэй, она попадет в ловушку. Лаклану она нужна не меньше других. А значит, как только мы найдем Зиану, все закончится. Вот только теперь мне придется врать не только Анне. «Ну и Коулу». «Ты меня видишь?» — спрашиваю я у Коула. Услышав, как дрожит мой голос, я прикусываю губу. Мне казалось, что все мои чувства под надежным замком, но, оказавшись здесь, на коленях, рядом с ним, поняла, насколько тяжело их там удерживать. К тому же совсем не помогает то, что он ранен, ведь мне сейчас так хочется его обнять. Анна подозрительно косится на меня, но я стараюсь сохранять спокойствие и невозмутимое выражение лица. «Слегка расплывчато». Нахмурив лоб, говорит он. «Ты... Катарина?» «Ты видел меня на трансляции», догадываюсь я. «С расшифровки вакцины?» «Нет», — возражает он и, поморщившись, поднимает голову, а затем засовывает руку в карман черных брюк с логотипом Картекса и вытаскивает листок бумаги. «Я давно тебя ищу». Я опускаю взгляд на листочек, и мое сердце замирает. Это кремово-белая бумага, сложенная в квадрат, с пятнами грязи, которую явно вырвали откуда-то. Складки слегка потрёпанные, будто листок бесчисленное количество раз складывали и разворачивали. Но при виде его у меня перехватывает дыхание. Коул разворачивает бумагу и показывает мне рисунок, который сделал в Санни-Вейле. Карандашные штрихи четко видны в тусклом свете. Я изображена со слегка приподнятой головой и сверкающими глазами, в которых явно читается смелость. Коул сохранил его. И ведь это не скетчбук с рисунками Дзюньбэй, а лишь мой портрет, который он носит в кармане. Видимо, он уже давно ищет меня. От осознания этого меня переполняют чувства. Вся боль, которая копилась последние несколько недель из-за одиночества и страха, вновь давит на грудь, вырывает сдавленный вдох, когда я смотрю на Коула. Он не помнит меня, но между нами все еще осталась связь, причем не односторонняя. Она никуда не делась. И это явно видно потому, как Коул смотрит мне в глаза. Внутри ярко вспыхивает пламя, угрожая сжечь все выстроенные стены, а также собранные силы и решимость. Она переводит взгляд на меня. Я слишком поздно понимаю, что облажалась. Я не могла помнить Коула, если бы мне стерли воспоминания. И уж тем более так сильно переживать из-за него, что по щекам струятся слезы, а руки прижаты ко рту. Не поднимаясь с колен, я пытаюсь прочистить горло, чтобы голос звучал спокойнее, но уже слишком поздно. «Черт побери!» Вновь опускаясь на колени, выдыхает Анна, пока ее рука медленно скользит к пистолету в кобуре на боку. «Тебе не стирали воспоминания?» «Я могу все объяснить», — говорю я. Но она лишь качает головой и направляет на меня пистолет. «Нет, лучше расскажи мне, что за чертовщина тут творится».